Глава 14. Георг даже не ждал, а скорее поджидал, как хищник, засевший в засаде. Едва я постучалась и вошла, он оторвался от читаемой книги и блаженно кивнул. А стоило мне опуститься на краешек гостевого кресла, король произнес: «Прежде чем начнем, у меня к тебе два вопроса. Во-первых, у тебя случаем не появилось новых артефактов после вчерашнего?» «Нет», — ответила честно. «Кулон от королевы-матери и возвращенную бляшку психа я за новинки не считала». «Отлично». Порадовался, но тут же протянул ладонь и потребовал: «Телепортационный амулет верни». Я сделала очень большие, очень круглые глаза. «Марго», — подтолкнул Георг. «Это грабеж, ваше величество». Он приподнял бровь, не соглашаясь и совсем не радуясь сопротивлению, а я... Я бы отдала. Но я его, кажется, где-то потеряла. Лицо монарха резко просветлело, губы дрогнули в предвкушающей ехидной улыбочке. «Вот как? Марго, давай-ка я тебя обыщу». Я отшатнулась. «Нормально вообще? Ему руки девать некуда? Или давно не встречался с моим упитанным, зависимым от гаджетов питомцем? Но здесь вспомнилась леди Мира и... Я маме вашей пожалуюсь. Она просила сообщать, если что. Не скажу, что Георг испугался, но настроение у мужчины подпортилось. А еще он посерьезнел». «Маргарита, этот амулет – инструмент для нарушения правил. Просто отдай его мне». Я упрямо мотнула головой и выдвинула встречный довод. «А вдруг какое ЧП? Вдруг мне потребуется срочная эвакуация, а я на пятом этаже?» «Марго!» – прорычал Георг, и я поспешила уйти от неприятной темы. «Я хотела поговорить с тобой о вчерашнем», – сказала тихо и покорно. «Мне не дает покоя то, что произошло». Секунда, вторая, и монарх шумно выдохнул. Разумеется, он не забыл об амулете, но тема семян была важней. «Георг, прозвучит, наверное, странно, и не пойми меня неправильно», — продолжила я. «Но я очень сомневаюсь в родстве с Паором, и мне бы хотелось проверить. Вдруг вчерашнее никак с этим не связано? Что, если семя притянулось само по себе? Конечно, даже если так, это могло быть случайностью, но... А вдруг закономерность?» Король вздохнул и откинулся на спинку кресла. Я ждала сопротивления и даже насмешек, но Георг согласился. «Я тоже об этом думал, Марго». Пауза, и он продолжил. «К моей радости, сильные маги умирают не так часто. Можно проверить и на слабых, но для этого нужно искать того, кто рискует вскоре отойти в мир иной. Потом ехать к умирающему и ждать. И мы понятия не имеем, как отреагируют на подобные семьи. То есть с проверкой все непросто, Маргарита». Я это понимала и сама. «Я думал о вариантах и... Знаешь, есть один. Правда, он жестковат для леди, к тому же мы рискуем привлечь лишнее внимание. Но других рабочих идей пока нет. Разве что убить кого-нибудь самому». Я поперхнулась, а Георг жестом дал понять, что нервничать рано, это была ирония. «Что за план?» – уточнила я. Он посмотрел хмуро. Потом мне снова стало не по себе. «Через несколько дней в соседнем королевстве состоится казнь». Мое тело отреагировало побегом ледяных мурашек. «Казнь? Георг снова пошутил?» «Они преступники», – добавил король. «Очень опасные и крайне изворотливые наемные убийцы». Теперь, когда выяснилось, что речь о киллерах, стало чуть легче, но... Они точно виноваты. Просто, знаешь, бывает так, что... По выявленным эпизодам их вина доказана, и следствие уверено, что раскрыты далеко не все случаи. Этих двоих казнят однозначно. Я подумала и ответила. «Я не смогу на такое смотреть». Ответ явно был ожидаем, но в кабинете все равно повисла пауза. Затем Георг поднялся, наполнил водой стакан и принес мне. Я выпила жадно и все, до последней капли. Лишь после этого сюзерен сказал: «Мы будем на краю площади в закрытой карете. Подождем несколько минут, а потом уедем. Но тут вторая проблема. Казнь публичная. И если семена дара направятся к тебе, к нашей карете, это увидят все. Сложно переоценить ценность умения притягивать семена, Марго». «Да уж», — пробормотала я, кутаясь в ученическую мантию. «Здесь и сейчас мне пришлось задуматься о том, о чем не хотелось, о той самой ценности и о последствиях. Мне самой больше одного семечка не нужно. Если так, то получается, что в какой-то момент зерна придется отдавать. Вручать их семьям, где крупицы дара закончились? Кого-то одобрять, а кому-то наоборот отказывать? И это при том, что семена не золото, а куда более важный незаменимый ресурс». Я вообразила подобную делюшку и приуныла окончательно. Но потом вспомнила про свой контракт и выдохнула. Ведь я тут временно, значит, и паниковать рано. Но понять, что происходит, все равно необходимо. Поэтому после новой долгой паузы я сказала: «Хорошо, Георг, я согласна». Он кивнул, а я: «Но учти, я могу струсить и передумать в последний момент». «Угу, природа все же взяла свое». «Понял тебя, посмотрим. Решим по обстоятельствам. Мне самому идея не нравится, но других пока нет. Вернее...» Я зацепилась за это слово. «Что вернее? Что он хочет сказать?» Король посмотрел пристально и извлек откуда-то из-под стола шкатулку знакомой специфичной формы. «Дар, который пришел к тебе вчера, был в какой-то степени бесхозным. Нужно проверить, как ведут себя семена, которые однозначно принадлежат семье». Снова мурашки. «Ты решил рискнуть своим семенем ради проверки моих способностей?» Прозвучало настолько двусмысленно, что я смутилась. Зато глаза Георга вспыхнули с новой силой, а губы дрогнули в ироничной улыбке. К счастью, вслух его величество никак комментировать не стал. «Готово, Марго? Я открываю?» — спросил он. «Готова я не была, но куда деваться?» «Открывай, конечно». После этого я увидела бархатную подложку и одно единственное семечко. Оно мерцало очень тускло, но когда крышка открылась, засверкало сильней. Медленно поднялось в воздух и, о ужас, устремилось ко мне. Я обмерла. Перспектива стать магнитом для вообще всех семян была ужасной. Меня за такое просто прикончат. Ведь в этом случае я становлюсь угрозой для магического наследия всех без исключения семей. Мерцающий шарик тем временем подлетел ко мне, описал несколько эллипсов вокруг головы, потом аккуратно потерся о щеку и поплыл обратно. Очутившись возле Георга, семечко снизилось и зависло над шкатулкой. Когда король протянул руку, без проблем позволила себя взять и вернуть на бархатную подложку. У меня словно гора свалилась с плеч. «Не все», — констатировал Георг. «Но реакция все равно странная». «А как оно должно было среагировать?» — уточнила я осторожно. «Никак». Ожидаемый ответ. «Но... а может, мы с тобой тоже, ну, как с Паором?» Его величество скривился. «Вся аристократия в той или иной степени связана, Марго. Только ни на кого, кроме тебя, семена так не реагируют». «А ты проверял?» Король скривился снова, и выглядело это так, будто ему известно нечто особенное. Я могла допытаться. Наверное, по уму так и следовало делать. Но любое продолжение споров так или иначе возвращало нас к теме родства с почившим советником. А мне все-таки не хотелось ее поднимать. «Можно мы просто проверим, и все?» Сообразив, что разговор окончен, я аккуратно выскользнула из кресла. Георг тоже поднялся и шагнул ко мне. Дистанция между нами была значительной, да еще и стол в качестве препятствия. Но возникло стойкое ощущение, что сейчас что-то будет. Непроизвольно я даже качнулась навстречу королю, но быстро опомнилась и отодвинулась. Присела в реверансе и сказала: «Спасибо, Ваше Величество. «Я могу идти?» Сюзерен застыл, смерил меня долгим взглядом и шумно втянул воздух. Спустя миг я услышала знакомое и неприятное. «Телепортационный амулет отдай». «Не могу». «То есть?» «Я не собираюсь больше нарушать правила, но амулет не верну». Я начала пятиться к двери. «Он сам ко мне вернулся. Вы ведь не хотите, чтобы отнятый вами амулет полз потом ко мне через всю столицу?» «Не говори ерунды». Но Георг все-таки задумался, это было видно. Я же королевским замешательством воспользовалась. Поблагодарила еще раз, уже добравшись до входной двери, присела в новом реверансе и тут же поспешила место аудиенции покинуть. За спиной прозвучало опять-таки привычное «Марго». Мне предстояло много дел, включая подготовку к завтрашним дополнительным занятиям с Номаном. Но начала я с приятного. Вернувшись в комнату, вытащила из сумки увесистый кожаный мешок, врученный на перемене психом, и развязала тесьму. На покрывало кровати, где я устроилась, посыпались золотые кругляши. Такие красивые, такие блестящие. «Ух ты!» Невольно вырвалось у меня, и я принялась считать. Это было сложнее, чем пересчитывать купюры, и вообще непривычно. В родном мире, где деньги давно переведены в цифры на счете, все воспринималось совершенно не так. А тут мелкое, материальное и, главное, много. Сначала я просто считала. Потом принесла несколько книг, чтобы организовать себе твердую поверхность, и стала складывать кругляши в столбики. Процесс продлился долго и окончился на сумме в 430 золотых. 430 монет! Это ведь почти полмиллиона на земные деньги. От суммы голова закружилась, но следом возник вопрос. А как это золото обменять, когда вернусь? На ум пришел закон о кладах. Ведь все это золото похоже именно на клад. Причем объяснить его происхождение я не могу. Цифру налога на эти самые клады я не помнила, но он точно был космическим. Счастье сразу схлынуло, его сменила грусть. Даже мысль о пластинах золотой самки, которые еще не проданы, настроение не улучшила. Сделав несколько кругов по комнате, я признала себя не очень умной. Ведь задаваться вопросом конвертации нужно было в самом начале, когда обговаривала с Феллинией свой гонорар. А портальщик Боксби... Ему ведь наверняка известна разница между золотом и банкнотами, а он... Я вздохнула и снова решила мыслить позитивно. Не катастрофизировать ситуацию, а наоборот порадоваться. Ведь передо мной первые самостоятельно заработанные в этом мире деньги. И не последние. Будут еще. Кстати, на этих кругляшах был не Георг, а какой-то другой профиль. Снова задумалась. А принимают ли такое золото в Островоле? Или тоже нужно менять? Размышления мои перебил влезший в форточку спальни жрец. Кот спрыгнул на пол, потом отряхнулся, словно он не лысый, а очень даже пушистый и при этом мокрый. Огляделся и ринулся... Нет, не к телефону. Питомец полез на кровать. Один прыжок, второй, и половина любовно собранных столбиков рассыпалась. Но я не ругалась. Просто закинула все обратно в мешок и, пытаясь переварить мысль об огромных деньгах, отправилась вниз. Ведь у меня было назначено и второе свидание. Перед ужином у ворот академии. Сегодня я ждала слугу с тренировочной формой для занятий у Тонса и с очередным свертком мяса для кота. Слуга у ворот действительно ожидал, вот только не один. Рядом с ним стоял человек в строгом темном костюме, сильно похожий на гувернера. А возле гувернера насупленный, шмыгающий носом Марк. Но и это еще не все. Едва троица заметила меня и двинулась к воротам, их обступили еще трое в неприметных таких одеждах. Стражники, которые относились к отряду, охранявшему непосредственно академию, тоже сильно напряглись. Я мысленно застонала, воздела глаза к небу. То, что здесь спецы Георга, это ладно. Куда больше меня озаботил Марк. «Ведь ясно, почему он пришел. Ну что ему скажу?» «Эй!» — громко возмутился слуга Сонтров, глядя на людей в штатском. Те принялись что-то объяснять, а я, вспомнив о своей роли благородной наследницы, тоже включилась. Крикнула со своей стороны забора. «Передачи адептам не запрещены. Пожалуйста, прекратите беспредел». Спецы дружно повернулись ко мне. Потом один из них, вероятно, старший, подошел к прутьям и сказал, сильно понизив голос. «Леди Маргарита, у нас приказ Его Величества». «Какой еще приказ?» «Контролировать, проверять и обыскивать». «Ну, Георг, ну...» «Там ничего особенного. Дополнительная еда и белье». На слове «белье» мужчина, вопреки моим ожиданиям, не смутился. Увы и ах, его коллеги все-таки залезли в свертки, после чего, одарив нас всех, ну, очень недружелюбными взглядами, допустили троицу ко мне. Тут у ворот, просунутые сквозь прутья руки, никакой реакции охранных систем почему-то не вызывали. Приняв передачу и поблагодарив слугу, я повернулась к Марку. «Привет», — сказала тихо с виноватой улыбкой. «Как он там?» Марк громко шмыгнул носом. «Как поживает жрец?» «Неплохо», — выдохнула я. «А мальчишка?» «Когда ты его вернешь?» Стало еще неуютнее. Мне-то думалось, что на ценного кота уже махнули рукой, а тут такой поворот. «Господин Марк», — попытался вмешаться гувернер. «Когда ты вернешь моего кота?» — повторил парнишка куда громче прежнего. «Пожалуйста, тише», — пришлось попросить мне. «Содержание животных на территории запрещено. Если о жреце узнают...» Марк уставился из-под лобья, а я принялась объяснять. «Слушай, но он же сам пришел. Я не очень понимаю, почему он ко мне прицепился. И мы сначала конфликтовали, но теперь вроде как дружим». «То есть ты его не отдашь?» У моего малолетнего приятеля аж кулаки от обиды сжались. «Марк, боюсь, это не мой выбор. Слуги не дадут соврать. Когда он только появился, я в течение нескольких дней пыталась отловить и вернуть. А жрец словно чувствовал и прятался. Как только ловить перестал, сразу успокоился и больше не пропадает». «Господин Марк», — снова подал голос гувернер, — «мы ведь уже обсуждали. Ваш отец сразу сказал, что...» Видимо, у них в самом деле был некий разговор. Вероятно, отец мальчика только порадовался избавлению от проблемной животины. «Но жрец мой!» — взвизгнул мальчишка и добавил убито. «С кем же я теперь буду дружить?» Всхлип, и по детским щекам покатились слезы. Убийственное зрелище. Это было так, что захотелось взвыть. Но неожиданно меня посетила идея. «Давай я подарю тебе другого питомца. Любого, какого захочешь». Гувернер посмотрел с ужасом, зато Марк резко воспрял. «Карликовую гидру!» — воскликнул он. «Или радужного коршуна, или...» «Любое неопасное животное в разумных пределах». Скороговоркой, словно изначально так и задумывалась, поправилась я. Ребенок сразу сник. Махнул рукой, словно признавая меня не только воровкой, но и обманщицей. Пришлось оправдываться. «Марк, пойми, содержание животного – это ответственное, требующее вдумчивого подхода дело. Питомец должен удовлетворять не только твоим потребностям. Нужно учитывать и желания остальных, проживающих рядом с тобой людей». В этот раз гувернер посмотрел одобрительно. Зато Марк убедился в несправедливости мира. «Ты такая же, как они», — пробухтел мальчишка. «Давай, Маргарита». Он круто развернулся. «Пока». Мальчишка отбежал от ворот раньше, чем я успела ответить, а кричать не хотелось. Ведь вопрос опять-таки не совсем легальный. У-у-у, сколько в этой моей жизни незаконного, с ума сойти. «Леди Маргарита», — после недолгого молчания позвал слуга Сонтеров. «Еще какие-то указания или пожелания будут?» «Нет, спасибо, ты свободен». Я качнула головой, и слуга тоже откланялся. Зато я осталась. Прислонилась к прутьям ворот, размышляя о том, как неприятно получилось с Марком. Да, жрец пришел сам и уходить, по крайней мере, пока не собирается. Только я тоже не готова расстаться с этой хвостатой тушкой. Но ребенок... Мы общались в целом тихо, и люди Георга слышать вроде не могли. Тем не менее, ко мне подошел тот самый первый спец и сказал: «Карликовая гидра не так уж опасна. У нас в отделе живет. Только яд ей нужно сцеживать регулярно, иначе укусит и парализует». «Надолго парализует?» — уточнила я уныло. «От 3 суток до недели». «Отлично. Именно таких питомцев и нужно дарить 10-летним мальчикам». «Но сейчас все дарят ааранских щенков», — помолчав, сказал мужчина. «Очень модно, в целом безопасно, и дети в восторге». «Что за щенки такие? Никогда не слышала». Скользкий вопрос, но мое незнание восприняли нормально. «Помните пса, живущего у ваших соседей? У тех, что через забор от графа Ормуна?» Я нервно икнула. «Это он про ту добрую собачку, от которой мы с Марком удирали? Хотелось бы забыть, но не получается». «Вот, аранские такие же, только в холке на 2 локтя выше». «Все, ловите меня, сейчас упаду в обморок». «Спасибо», — пробормотала я. Натянуто улыбнулась и поплелась обратно к общаге. Впрочем, одну полезную мысль я из этого разговора все-таки вынесла. Мне нужно посетить местный птичий рынок. Просто пойти и купить там какого-нибудь крутого, но не очень опасного питомца. В крайнем случае, редкого южного кота, такого как жрец. Осталось понять, с кем туда наведаться. Ведь и псих, и Миквой лишены выходных на ближайшие недели. А других друзей-приятелей в академии у меня, увы, нет».